Они были оба словно на одно лицо, только ростом разные. Пилот, правда, измотанным не казался, а шалелый и отсутствующий взгляд был тот же. Лондер смекнул, что появилось поле для исследования, обещанное капитаном. Он поспешил устроить Игоря на отдых, одновременно увлекая за собой Дмитрия, чтобы не выпускать его из виду. Лондер просил рассказать о нападениях, и пилот живо комментировал события. Игорь заснул моментально, словно отключился, как механизм. Лондер позвал пилота прогуляться. По пути они встретили Ольгу, и тут-то Лондер и понял, что тревожило его, что его беспокоило. Ольга лишь кивнула Дмитрию. Он сделал какой-то жест в ее сторону, будто указал, куда ей направиться. Сухая даже невежливость, просто контакт. Лондер от волнения положил руку на грудь, где его сердце встрепенулось в очередной догадке. Стоило позвать Нику, вдруг ей удастся вызвать к жизни прежнюю модель отношений. Она должна была же почуять их появление. Впрочем, ждать долго Лондеру не пришлось. Ника догнала их в галерее с прозрачными экранами, за которыми кучевые облака совершали предвечерние маневры. Условно был вечер. В атмосфере началось движение, и колонисты, как правило, выходили на прогулку полюбоваться на плывущие массы облаков. «Гадаете по облакам?» – спросила Ника и заглянула в глаза пилоту. Лондер уловил в ее взгляде ехидный огонек. Она почувствовала неладное, но испытывала удовольствие, а не тревогу, как он. Состояние не опасное, или ей просто приятно злорадствовать? «Вы тут вполне мирно обитаете», — заметил пилот и больше не говорил. «Дмитрий, ты себя хорошо чувствуешь?» — спросил Лондер вкрадчиво. «Пытаетесь выведать, в каком я состоянии?» «Ага, что-то он все-таки чувствует», — подметила Ника. «Твое неплодотворное хитство», — ответил он. «А что произойдет, если он с капитаном встретится?» — спросила Ника у Лондера и хихикнула. Лондер почуял подвох и догадался, что пилот сделает выводы из слов девочки. «Я не совсем понимаю, о каком капитане вы говорите», — заметил он. Лондер решил вмешаться. «Почему вы оставили Алика одного?» — спросил он. «Без пилота, аналитика, ему не трудно?» «Он освоился без нас. У него появилась непостижимая способность контактировать с кораблем. Мы оставили его одного. Знаете, почему нас до сих пор не обнаружили? Потому что наш капитан молниеносен в реакциях. Однажды вместо расчетной атаки в 30 единиц мы уложились в 22, как вдох и выдох». Он испытывал гордость, когда произносил эти слова, и в них была гнетущая угроза. Тщеславие ему было не чуждо. «Идите, я вас догоню», — сказал Лондер. Остановился, он больше не хотел изучать пилота. Неприятное ощущение росло и мешало ему думать. Ника пришла ему на помощь. «Брось, не волнуйся, он зашоренный, как зомби, но это не опасно. Он придет в себя, если с него стянуть этот костюм. А сейчас ему многое все равно». Лондер взял Нику за плечи. «Ты понимаешь, что ты говоришь. Это твой друг, это жестоко. Зато за все время он не сказал мне ни одной гадости. Это справедливо». Лондер возмутился, но не успел ничего сказать. «Если вы заняты, я могу пойти один. Динамика облаков вполне впечатляет», — сказал пилот. «Я хочу, чтобы капитан Нейба это видел», — твердо заявил Лондер. «Хи, будто он не знает», — фыркнула Ника. Лондер топнул ногой. «Это чудовищно». Тут Лондер отшатнулся, потому что над ним навис силуэт Дмитрия, и в его лице Лондер прочел гнев. «Какое имя ты назвал?» — спросил он. Лондер не осознавал еще своей оговорки. «Ты назвал имя?» — рыкнул пилот. «Да, я сказал капитан Нейба». «Где?» — Дмитрий поднял глаза, и невдалеке у прозрачной стены, на фоне вечерних розово-лиловых облаков, он увидел черную фигуру. «Ой-ой-ой!» — Ника втянула голову в плечи. «Лондер, миленький!» Она попыталась удержать Дмитрия за руку. Он отшвырнул ее. От падения Ника удержал пластичный купол, который смягчил толчок. Ника осталась на ногах, сорвалась с места одновременно с ним. Они бежали по коридору, словно на перегонки, и девочка оказалась более быстрой. Она обогнала пилота, встала между ним и капитаном. Нике стало страшно. Этот Димкин взгляд ничего хорошего не сулил. Она в таких случаях предпочитала драпать подальше. Однако ее упрямство в этом случае одержало верх. Лондер догнал их, попытался взять Дмитрия за локти сзади, но одного движения крепких плеч парня было достаточно, чтобы Лондер оценил, насколько силы неравны. Дмитрий сжал кулаки, и Лондер возблагодарил небеса, космос и всех богов мира, что в порту у них конфисковали оружие. Таковы были правила колонии. Если Нике было хорошо видно лицо Дмитрия, то Лондер мог наблюдать за капитаном Нейба. Он смотрел в лицо пилота с ледяным спокойствием. Он просто ждал реакции. Лондер тут же получил все ответы от недавней словесной головоломки. Ему стал ясен смысл беседы с капитаном, зато абсолютно был неясен исход происшествия. Дмитрий попытался броситься на капитана. Его ловкости было достаточно, чтобы обойти Нику. Его рывок был полон ярости. Капитан сделал мягкое движение, уходя от нападения. Тело Дмитрия обтекло его, как волна. Они поменялись местами. «Дмитрий, остановись! Это не то!» — крикнул Лондер. Но тот уже был в бешенстве. Следующий порыв остановила Ника. Она как-то ловко и вовремя заняла место между капитаном и пилотом. Как этой маленькой бестии удалось спрятать оружие? Лондер глазом моргнуть не успел. Ника выбросила вперед руку с излучателем, и от сопла до груди Дмитрия было не дальше вытянутой руки. «Назад! Пилот, назад! Я выстрелю! Уходите, наставник!» — крикнула Ника. Дмитрий раздувал ноздри, стискивал зубы, но стоял на месте. Лондер не знал, что ему делать. Дмитрий рванулся, чтобы выхватить у Ники оружие. Ответ девочки был неожиданный. Она убрала руку с излучателем, а свободной рукой, сжатой в кулак, ударила пилота в челюсть. Едва ли этот удар был сильным, но Дмитрия он остановил и даже заставил отступить. Лондер удивился, что капитан не вмешивается, позволяет безрассудному ребенку защищать себя. Трудно контролируемый темперамент Ники мог сыграть здесь руковую роль. Пилот тяжело дышал, смотрел на капитана, но в этом взгляде Лондер вдруг уловил понимание. Дмитрий будто понял что-то важное, решающее. Он рывком дернул ворот своего костюма и порвал его. Схватку прекратил плазмоид, материализовавшийся бок о бок с Лондером. Ощутив рядом статическое поле, Лондер понял, что телохранитель явился защищать своего хозяина. «Дмитрий, беги!» — приказал Лондер. «Уходи немедленно!» Но разве этот упрямец мог отступить? Лондер знал, как действует этот объект. Ника получила разряд, когда спровоцировала его. Видимо, поведение пилота было столь же провокационным. Сгусток энергии обогнул Нику, врезался пилоту в грудь, и Дмитрий потерял сознание. Капитану Нейбу осталось лишь подхватить оседающее тело. Плазмоид исчез. «Схлопотал!» — торжествовала Ника. «Оружие убери», — сказал ей капитан Нейба. Ника спрятала излучатель, посмотрела на всех и заявила. «Как приятно дать ему по морде!»